Глава 14, часть 1. Долгий путь морем до Бристоля, затем лошадьми до границ графства, прошел без происшествий. Деара быстро привыкла к новой сущности и пила кровь овец с брезгливостью, но принимая необходимость. Она почти не покидала каюту, чтобы не видеть пробуждающих зверский аппетит людей. Намного сложнее оказалось не позволить сорваться Геону. Помогла решимость Джейн. Она стала любовницей кузнеца под молчаливое осуждение матери. Молодой англичанин направил энергию новорожденного вампира на любовь. Матросы судна с одобрительными усмешками провожали выходящего поздно ночью на палубу нервного парня, наслушавшись днем криков и стуков из каюты дочери графини. Вот она, ожившая сказка о любви нищеброда и знатной дамы. В этот раз за время морского путешествия никто из живых не был съеден. Резал горло уже осушенным вампирами овцам Дерек. Команда судна была довольна. В кои-то веки их кормили не солониной, а свежим мясом. Если бы они знали, каких трудов стоило большинству пассажиров не прислушиваться к биению их сердец, сжимать ноздри, не впуская внутрь холодных утроб сладкий запах человеческой крови. На пирс Бристоля путешественники сходили, едва сдерживая радостное нетерпение. Было приятно слышать родную речь, наблюдать не настороженные, а приветливые взгляды соотечественников. Казалось, что больше ничего плохого не может случиться. Повелитель остался по другую сторону моря, Себастьян Деара тоже. Мария открыто флиртовала с монахом-рыцарем, хотя вела себя намного благоразумнее дочери. Повозку для Хлои и знатной испанки покупали, не обозначая баронессу Гламорган. Здесь, в Англии, самозванку могли опознать и повесить. Обозначить вампирскую сущность раньше времени было опасно для жизни разношерстной компании. В придорожные таверны заезжали редко. Лишь сменить лошадей да купить провиант для живых. Хлоя не переставала ворчать, что растрясла бока, а голодный живот скоро врастет в хребет. Несколько дней по раскисшим, почти безлюдным дорогам, и они прибыли на место. Изабель с наслаждением втягивала родной воздух графства Бетфорд. Пахло весенней прохладой, робкими побегами первых цветов и травы, зеленеющей на прогалинах под ярким солнцем. И тем, чего так боялась, кострами. Думать о плохом не хотелось. Она сладко потянулась, довольно улыбаясь. «Как хорошо оказаться дома!» Дерек усмехнулся. Волчица сейчас вела себя словно кошка у миски сметаны. «Готова к борьбе?» «Всегда!» Она обвела взглядом небольшой отряд соратников. 5 вампиров и 2 человека, порой бросающие опасливые взгляды на оживших хищников. «Хлоя, ты теряешься среди красавиц-вампирш!» Подначила баронесса непокорную служанку. «Может, присоединишься к нам?» Блондинка вздрогнула, с недоумением воззрившись на ту, которую называла хозяйкой. «Нет уж, нам с Барней и живыми неплохо». Она на всякий случай сделала шаг назад, к повозке. «Только попробуй тронуть меня». Баронесса улыбалась удачной попытке отогнать скуку. «И что сделаешь?» Она обнажила клыки, наслаждаясь перепалкой с родственницей Геона. «Сверну, как курица, голову, только попробуй чего учудить». «Расворачивалась, нежить поганая!» Хлоя плюнула под ноги. «Стрельну в лоб из арбалета и отдам инквизиторам, пока еле шевелишься. Это тебе не Испания!» Она кивнула в сторону ближайшей деревни. «Меня тут многие знают. Смогу рассказать про тебя, самозванка!» Барни шикнул на не на шутку разошедшуюся подругу, предупредив. «Язык придержи. Здесь и речь твою понимают. Беду накаркаешь». Но скандалистку уже понесло. Она подперла совсем не худые бока руками. «Ты вообще помолчи! Обещал жениться еще когда? А я до сих пор в девицах хожу!» Здоровяк сопел, опустив голову вниз. «Времени не было. Обвенчаемся при первой возможности». Хлоя довольно вскинула голову, возвестив. «Все слышали?» Она призывала в свидетели. В первой же церкви обвенчаемся. Изабель продолжала насмешки. Если священник не будет таким аппетитным на вид, как ты. Блондинка хватала ртом воздух, впервые за долгое время потеряв дар речи. Наконец она собралась и выдала. Святого отца к овце приравняла. Нехрист, да чтоб тебя! А, ты овца! Все дружно смеялись, выслушивая проклятие служанки. Случись ей в этот момент встретиться с дьяволом, и тот покраснел бы от слов дородной доярки. «Хватит! Разошлась!» Одним властным взглядом угомонила служанку баронесса. «Зелени еще нет, и прав палач, далеко голоса наши слышны. Как бы в ближайшей деревне тебе вместо крова под крышей на костре не пришлось греться!» Вампиры остались ночевать в лесу, расположившись среди густого орешника. Блэр не захотела прятаться в тесной повозке вместе с Марией. Она призвала друзей. Долгий вой с переливами получил ответ. Меняющий цвет глаза вампирши блестели радостью в предвкушении встречи. Знакомая стая неслась навстречу с надолго пропавшей подругой. Изабелла нетерпеливо топталась на месте, решая, остаться в теле человека или рвануть навстречу в обличье волка. Победила осторожность. Она вернулась домой надолго. Так зачем спешить и рисковать ради мгновенно пролетающего времени? Баронесса полулежала, опершись спиной о серый бок огромного самца. Лохматые друзья подошли не сразу. Они долго принюхивались, почувствовав изменение запаха вампирши. Она долго стояла не шевелясь, боясь напугать осторожных, поджавших хвосты и уши хищников. Первой приблизилась волчица. Она обнюхала руки и промежность, словно желая убедиться, что у той, что теперь имела запах волка, нет течки. А затем и остальные приняли новую постась старой знакомой. Изабель отдыхала душой, отложив на потом думы о графе и дочери, наслаждаясь редким моментом полной расслабленности. Она спорила с Дереком о вечном и вечности. Монах не оставлял попыток примирить ученицу с Богом, подготовить к встрече с Бетфордами. «Ты все пеняешь на Бога», — пытался он вразумить. «Сделала виновным во всех своих бедах. А почему?» «Потому что дал случиться такому со мной. Позволил леди Бетфорд творить зло, прикрываясь его именем. Отнял дитя. А что он должен был сделать?» Дерек перебил подругу, не в силах выслушивать в сотый раз претензии к тому, кто не может возразить или ответить. «Что мог Господь сотворить с леди Бетфорд, чтобы она изменила принципам, перестала доступными способами защищать честь графа и его дома? Позволить тебе стать открытой его наложницей? Мучить невинную девушку своим присутствием?» «Почему наложницей?» «Невозможно Белошвейке превратиться в графиню. Да еще при живой невесте графа, дочери богатейшего, влиятельнейшего человека при дворе Эдуарда. Ты хоть раз задумывалась об этом? Поставить счастье сына выше жизни его семьи и тысяч людей?» Он с трудом сдерживал крик. «Если так начнут поступать все матери знати, во что превратится королевство? Вечные войны, разорение и смерть!» Изабель тряхнула головой, рассыпав черные распущенные волосы по густой шерсти живой подушки. «Я не должна думать об этом», — упорно твердила она. «Он — Господь, высшая власть на небе, как и на земле. Так толдычат с пеленок». Дерек качал головой. «Видно, тебя слишком плохо учили». Она выгнула ноздри. «Достаточно, чтобы понять, что все происходит по его воле». Дерек смотрел, как меняется цвет глаз, как из спокойных изумрудных они становятся яростно черными. «Теперь ты его обвиняешь, что возлегла с графом, не будучи за ним замужем?» Блэр вскинула голову. «Ты искривляешь каждое сказанное мной слово. Я пытаюсь открыть глаза, убрать хоть толику яда, отравляющего твою жизнь и разум». Он тяжело вздохнул и зашел с самого доходчивого. «Ты даже не держала ни разу дочь на руках, но любишь ее? Больше жизни. Думаешь, графиня любит Ричарда меньше твоего? Или Господь любит одного дитя Божьего сильнее другого? Мы все его дети. Монах сверлил ее взглядом. Он должен был уничтожить леди Бетфорд ради твоего греховного счастья? Она насупилась, продолжая возражать. Но войны, моры, голод, вампиры. Разве не он стоит за всем этим? У Дерека были долгие 150 лет на раздумья. Бог наблюдает за тем, как шалят его дети, не имея возможности говорить с нами. А все несчастья — это лишь наказание, которое мы можем пройти достойно или умереть. Но почему кто-то живет, купаясь в богатстве, а кто-то в этот момент умирает от голода? Не только купается, но и страдает. От ожирения, болезней, следствий распутной жизни. Глядят, во что превращаются выращенные в праздной лени дети. И постоянный страх. Боязнь наказания, что последует за уходом из этого мира, порой страшнее самой смерти. Если и есть ступень между адом и раем, это наш мир. И зависит от нас, пойдем ли мы вниз в чистилище или вознесемся. А войны? Ему нравится смотреть, как дети истребляют друг друга? А тот, что умер от голода, куда попадет? Умер от голода? Ты слышала выражение «человек отмучился»? Это не пустые слова. Тот, кто страдал, попадает в лучшую, сытую жизнь без болезней. А войны? Я уже говорил, что все мы дети его, и он любит нас одинаково сильно. Так что же, он должен забрать жизнь у одного сына ради другого? Он смотрел прямо в глаза баронессы, давя словами. «Ты сможешь сделать подобный выбор между мной и Гионом, если придется?» Пауза перед тем, как сказать самое горькое. «Убить господу леди Бетфорд ради твоей жизни или заставить ее отдать живого ребенка мертвым вампирам?» Изабель вскочила на ноги. Монах задел за больное. Она задавала ему вопрос, над которым думала не один раз. «Считаешь, Джинджер, лучше расти без матери?» Если бы она могла дать единственно правильный ответ. «Опять не поняла, что я говорил. Пытаюсь воззвать к твоему разуму. Подумай хоть раз о действиях леди Бетфорд с другой стороны и полюби Господа, как Он любит тебя!» Она прорычала, с трудом подавив гнев. «Избавь меня, Бог, от подобной любви!» Дерек рассмеялся. «Поминаешь его столь часто, как я. А значит, есть место в сердце твоем для него. Мое сердце мертво и почти не бьется. Но ты жива и обладаешь невероятной силой и даром. Думаю, Лориана сотворил дьявол, а на тебя возложена миссия Богом. Стать монстром и жрать людей?» Полный горечи вывод. Изабель дрожала, меняя сущность, выслушав последние слова Дерека в обличии волка. «Ты уже их не ешь, и помимо воли превратилась во врага для древнего. Противостоишь силам зла, каждым поступком и действием делая мир хоть на чуточку чище». Она взвыла, вскинув голову в направлении луны. Волки поддержали короткую песню проклятия и все вместе рванули в лес. Барни был прав. Не стоило разговаривать громко. Тяжелые ворота замка распахнулись вслед за опущенным через ров мостом. Отряд до зубов вооруженных всадников направился по направлению к лесу. Возглавлял воинов барон, призванный по зову графа Бетфорд. Владелец земель вернулся домой раньше матушки, минуя Лондон, и на то была причина.